Поклонение также может подвергнуться искажению. В своих рассуждениях Макс решительно забывал о Фрейде. Еще и за это Эффингам любил его. Не знаю, обладаю ли я прочими достоинствами. Полагаю, мне следует постараться их в себе воспитать. Думаю, если бы мне удалось яснее рассмотреть ситуацию, составить некое представление о ее действиях, то после этого я смог бы в какой-то мере стать соучастником, смириться, как она, или что там с ней происходит, и перестать восторгаться. Мне кажется, я прав. Надо перестать восторгаться. Помимо всего прочего, действительно необходимо победить в себе восторг. В некотором смысле мы никогда не сможем перестать считать ее существом, предназначенным жертву. В некотором смысле. Ради этого она и существует, и признание этого равнозначно преклонению перед ней. Она для нас воплощение смысла страдания. Но следует помнить, что она в то же время живой человек, и из-за этой двойственности страдаем и мы. «Объясни получше», — сказал Эффингам. «Я понимаю, что о ней нельзя думать как о мифическом существе, как о прекрасном единороге. Единорог — это еще и образ Христа. Но мы должны одновременно видеть и обычного человека, отягощенного виной. Ты в самом деле считаешь ее кающейся грешницей? Я не христианин. И когда я говорю, что она виновна, тем самым я просто хочу сказать, что она такая же, как мы. А если она не чувствует своей вины, тем лучше для нее. Чувство вины заставляет человека замыкаться в самом себе. Но мы не должны забывать, что какое-то преступление было совершено. А кто его совершил, это совсем не имеет значения». «Я склонен думать, что имеет», — возразил Эффингам. «Но одновременно я не собираюсь называть ее тяжкой преступницей, даже если она столкнула этого отвратительного человека со скалы. Я бы сделал точно так же. Меня подчас охватывает бешенство при мысли, что она страдает из-за него». «Ну что же в этом странного?» — произнес Макс. «Он находится в привилегированном положении по отношению к ней. Ну еще бы! Ведь он ее муж. Не потому что муж, а потому что он ее палач. В привилегированном? То есть ты хочешь сказать, что он тот, кого она вольна простить?» «Простить — это слишком невыразительное слово. Вспомни идею Атэ, которая была так реальна для греков. Атэ есть имя почти автоматического перенесения страдания с одного существа на другое. Могущество есть форма Атэ. Жертвы могущества. А каждое могущество имеет свои жертвы, сами заражаются могуществом и движутся дальше, ибо не могут не пользоваться своим могуществом. Это зло. И грубый образ всемогущего Бога — это святотатство. Ошибкой было бы говорить, что добро бессильно. Ибо тот, кто слаб, кто полностью отдал себя в жертву, может стать иным источником силы. Но добро не стремится подчинять. И как раз в добре Атэ окончательно угасает, когда встречает чистое существо, которое только страдает, не пытаясь передать дальше свое страдание. Ты думаешь, Анна и есть это существо? Макс минуту помолчал, потом, погасив сигару, сказал: «Не знаю». После чего добавил: «Возможно, я болен какой-то присущей только мне формой того, что ты назвал романтизмом».